«Егор, это что?» Вопль, полный ужаса, раздался от туалета. «Да что там еще, паук что ли?» Буркнул я, разворачиваясь к архитектурному сооружению. «Ну, паука что ли увидела?» Поинтересовался у девушки, не торопясь подходить. «Вот». Дверь распахнулась и Баринова потрясала стопочкой аккуратно нарезанных газетных листков, которые я, как когда-то в детстве, использовал по прямому назначению. Так сказать, вторичное производство после прочтения – это газетная туалетная бумага. Нарезать, перед использованием хорошенько помять в руках. Ну а что, первая советская туалетная бумага еще не появилась. Это в Москве, благодаря тому, что у родителей Егора и Елизаветы имеются нужные связи, друзья, выезжающие за границу, и прочие правильные знакомства. В семьях водилась такая редкость, которую обязательно доставали по праздникам, когда в доме собирались гости. Ну, а как же, надобно всеми доступными средствами демонстрировать достаток, высокое положение и связи. В остальное время точно так же резали бумагу. Уж не знаю, чего Лизавета так всполошилась. Можно подумать, я ей лопухи предложил вместо газетки. То самое, ухмыльнулся я. Но, Лиза, ты не в столице. Заканчивай цирк. Пошли в дом, грубо отрезал я и отвернулся. За моей спиной снова хлопнула туалетная дверь, бряцнул крючок, выражая всю силу возмущения столичной жительницы. Как там мои девчонки-восьмиклассницы говорили в таких случаях в далеком будущем? Ох, ты, божечки-кошечки, она обиделась. На последнее, честно говоря, мне было глубоко наплевать. Я мечтал поужинать, ополоснуться и завалиться спать. И спать завтра, в свой законный выходной, до самого обеда, ну или пока не разбудит. Почему-то в последнем я не сомневался. «А-а-а!» — раздалось из туалета. «А-а!» — «Егор Аор!» — заверещали в сортире. «Да чтоб тебя, говновой, что ли, лапой потрогал!» — хмыкнул я, развернулся и зашагал к туалету. «Лиза, у тебя все в порядке?» — громко поинтересовался. «Лиза, пауки не кусаются, если что, мышь увидела?» «А-а-а!» — «Егор, у меня нога застряла!» — взвизгнула Баринова. «Да твою ж дивизию!» «Ты какого черта с ногами на горшок заперлась?» «На каблуках», — рявкнул я. «Я нет, вот я», — дверца распахнулась, передо мной предстала Лизавета, сидящая на толчке на стульчике, который я сам лично вырезал из раздобытого Митричем толстого куска картона и поролона, а затем обшил тканью. Ну и крышку соорудил, куда ж без нее, из куска фанеры, и тоже обшил тканью для красоты. Левая нога девушки застряла в досках пола, и ведь вроде все щели заделывал. Вот как эта фифа умудрилась попасть каблуком между двух хорошо подогнанных досок, специально что ли расковыряла дырку каблучищем, твою ж мышь, как ты умудрилась, выругался я, не скрывая недовольства. Я случайно, всхлипнула Лизавета и подняла на меня перепуганные глаза, в которых закипали слезы. Егор Аор, вытащи меня, пожалуйста, чуть громче всхлипнула Баринова, прижимая ладошки к груди. Нога девчонки, обутая в туфлю, неестественно вывернулась, но на первый взгляд вроде ничего смертельного не случилось. «Обувь снимай», — приказал я. Сама не догадалась, или не смогла. «Больно-о», — запричитала Лизавета, глядя на меня глазами перепуганного олененка, которого злой дядя Волк загнал в ловушку и сейчас начнет убивать. Честно говоря, желание такое возникло. Ну, не убавить, конечно, но стукнуть хорошенько по голове с безупречной прической, которая не растрепалась даже сейчас, когда бывшая невеста молча плакала, очень даже красиво надув губы. Умеет же подать себя даже в такой ситуации, невольно восхитился я. Но не на того напала девочка, ухмыльнулся про себя. «Сиди ровно, не дергайся», — велел я, присел на корточки и осторожно ощупал сначала щиколотку, потом выше. Вроде ни перелома, ни вывиха нет, чего тогда орет. «Попробуй осторожно вытащить ступню из лодочки», — скомандовал Бариновой. «Ой, больно», — пискнула Елизавета, прикусив губу и часто-часто заморгав. Одинокая слезинка поползла по бледной щеке. «Интересно, невеста Егора часом, не актриса, уж больно натурально играет». Я снова ощупал ногу, по-прежнему сомневаясь, что Лиза что-то повредила или вывернула лодыжку. «Так, сиди смирно, сниму туфлю». «Ай-ой-ах», — пищала девушка, пока я ее разувал. «Да успокойся ты», — рассердился, по-прежнему недоумевая, отчего ей больно. «Егор, мне, правда, больно», — страдающим голосом пролепетала Лиза. Я кинул короткий взгляд на девичье лицо, вроде не врет. Губы дрожат, слезки бегут, руки вцепились в подол юбки. «Поднимайся, Как, молча, и желательно на ноги. Но тут же уличный туалет, возмутилась Лиза, на секунду выпав из образа. И что, у меня чисто, удивился я. Нужно понять, сможешь стоять или как. Ой, пискнула Баринова, заваливаясь на меня. Да стой ты, рявкнул, придерживая девушку за плечи. Ну что, грубо поинтересовался я. Больно, страдальчески вздохнула Лиза. Черт с тобой, рыкнул я, перехватил девчонку за талию и закинул себе на плечо. Хотела на ручках прокатиться, ну, так получите и распишитесь, ухмыльнулся я про себя. Мечты сбываются, утверждает Газпром в далеком будущем. Главное, правильно формулировать свои мечты. Егор, ну что еще, мне неудобно, возмущенно запыхтела Елизавета, пытаясь поудобнее устроиться на моем плече. Ничем помочь не могу, потерпишь, тут два шага до дома, но ты бы мог на руках, попыталась объяснить бестолковой деревенщине Баринова. Терпи, сказано, а то сама сейчас пойдешь, похромаешь, чурбан, возмутилась Лизавета, где твои манеры, в столице остались, ай, вскрикнула Лизавета, когда я безо всякой жалости усадил ее на стул в кухне, больно, снова заныла девушка, глядя на меня полными слез глазами, ну вот почему я ей не верю, а, я с сомнением разглядывал девчонку, но Баринова даже глазом не моргнула, не покраснела и не смутилась, где болит, поинтересовался, прекращая играть в гляделки. Тут, простонала Лиза, наклоняясь и трогая пальчиками ступню. Не в лодыжке, уточнил я. Нет, покачала головой москвичка и опять тяжело вздохнула. Как ты умудрилась? Снова присев на корточки, я обхватил изящную ножку своими ладонями и принялся в очередной раз аккуратно прощупывать. Ой-ой-ой, то и дело пищала Лизавета, морщилась и с паузами рассказывала, как попала в западню. Я повернулась неудачно и вот каблук вдруг провалился я обратно, а нога щелкнула что-то в ноге, стало больно, в глазах потемнело, пожаловалась девушка. И вот, куда ты поворачивалась? С недоумением поинтересовался я. Ну, смутилась Лизавета. Я совершенно забыла, что воды нет у бачка туалетного. Баринова очаровательно покраснела и потупила взгляд. И вот ой-ой, продолжала вскрикивать пострадавшая. Какой воды? Не понял я. Какого бачка? Бачка как дома, еще больше потупилась Лизавета, демонстрируя то ли смущение, то ли страдая от собственной глупости. А, тьфу ты, ясно, хмыкнул я, сиди здесь, я сейчас, ты куда, вскинулась Елизавета. В этот момент я начал подниматься, а Баринова, наоборот, решила ко мне наклониться за каким-то лешим. В результате мы смачно стукнулись лбами, и я завалился вперед и ткнулся головой в Лизины колени. Девчонка вскрикнула, ухватилась за мои плечи, чтобы не навернуться с шаткого стула. В этот момент скрипнула входная дверь, кто-то изумленно охнула. Затем ехидный голос радостно оповестил. А я гляжу, у вас тут все лотком да редком, а, Александрыч, омирились что ли, глава 15. Да чтоб тебя, выругался я. Дядь Вась, вы каким ветром, да так неудачно, поднимаясь с корточек, поинтересовался, потирая лоб. А ой, всхлипнула Елизавета, нехотя разжимая пальчики и выпуская меня из своего захвата. Чувствовалось, что вцепилась девица надежно в мои плечи, и если бы не Митрич, неизвестно, чего бы придумала, лишь бы удержать с собой рядом подольше. Его эр, посмотри, что у меня там, синяк, да, простонала Баринова, зло покосившись на Василия Дмитриевича, который с ехидной улыбкой посматривал то на незнакомую девушку, то на меня. Это кто ж такая-то, а, не из наших, смотрю. «Ты кто будешь-то, а, Александрыч, я чигай-то не вовремя, что ли, а, вы, дядь Вася, как всегда вовремя, еще и по поручению, небось, угадал», усмехнулся я, «чаю хотите, кхе», смутившись, крякнул дядь Вася и подкрутил несуществующие усы, «ну, ты и голова, Александрыч», покрутил головой Митрич, «как догадался-то, сынок», так полсела наблюдали за сценой возле моей калитки, удивился, «Кабы никто от нашего сельского женского радио на огонек не заглянул», — рассмеялся я. «А так вот вас прислали, значит, все в порядке». Мы с Митричем переглянулись и дружно рассмеялась. «Егор, это кто, и что ему надо?» — капризно протянула Лализа, недовольная тем, что внимание перешло исключительно на непонятного мужичонку, одетого не по последней советской моде, в непонятного цвета штаны и застиранную телогрейку. «Нет там у тебя ничего, успокойся уже», — отмахнулся я, ставя чайник на плиту. «Так что, дядь Вась, чай будешь? А давай, сынок, заодно и с дамочкой меня познакомишь. Глядишь, и я на что сгожусь, весело подмигнув опешившей от такой наглости Бариновой, выдал дядь Вася. «Разрешите представиться, Василий Дмитриевич Беспалов, героя труда, орденоносец», со всей галантностью произнес Митрич и протянул Елизавете руку. Девушка с ужасом глянула на широкую мужскую заскорузлую ладонь с въевшимся под кожу мазутом, кинула на меня умоляющий взгляд, но я проигнорировал. «Сама пусть выкручивается, а мы поглядим». Снова посмотрев на протянутую руку Митрича, Лиза нехотя подала свои пальчики, которые дядь Вася тут же ухватил в свою загребущие ладони и от всей души потряс. «Рад, очень рад. Тебя как величать-то, красавица?» — поинтересовался Митрич, не обращая внимания на осторожные попытки Лизаветы высвободить свою ладошку из дружеского рукопожатия. Елизавета Юрьевна Баринова строго представилась столичная гостья, вырвавшись, наконец, из захвата. «Ага, Лизок, значит, Лиза, Лиза, Лизавета, от тебя я жду привета», неожиданно пропел Митрич душераздирающим фальцетом, тут же закашлялся и смутился. «Водички?» – сочувственно предложил дядь Васе, с трудом сдерживая смех. Сосед отчаянно замахал головой. «Держите, дядь Вася», – протянул соседу кружку. «Вот спасибо, сынок», – прохрипел Митрич, опустошив кружку. «Ух, раздухарился, старый дурак», – покачала головой дядь Вася. «Это ж надо, а, нота не в то горло попала», – пошутил Митрич и первый расхохотался, крутя головой и хлопая ладонью себя по колену. «Это ж надо, а, почему вы все время называете его сынок?» Недовольным тоном поинтересовалась Баринова. «Какой он вам сынок? У Егора Александровича родной отец имеется. А вы кто?» – требовательно спросила недоневеста. «Так ли я считаю, что отец?» – удивился Митрич. «Он мне как сын стал, после того случая-то». Митрич раскрыл было рот, чтобы поведать ту давнюю историю с больничными приключениями, но я невежливо прервал. «Дядь Вась, ты присаживайся, вот чайк, вот сахарок, баранки свежие, угощайся. Вот за это спасибо, Александрыч». «Да какой он вам, Александрыч?» — передразнила Баринова, повысив голос. «Он учитель. А вы кто?» «Так ли я почитаю, что учитель?» — не моргнув глазом, уверенно выдал Митрич. «Учу, понимаешь, молодое поколение уму-разуму, как оно после города-то, столицы нашей родины, в селе-то жить-поживать, добра наживать и с людьми общаться», — вставил шпильку дядь Вася. Впрочем, Баринова ее даже не только не оценила, но даже и не заметила. «Он и без вас знает», — Лиза поджала губы, проигнорировав выпал в адрес своего поведения Хамсового. «Вот что, Лизавета Юрьевна, чай будешь?» — прекратил я пустой разговор. «Нет», — Баринова сердито на меня посмотрела. «Егор, почему ты позволяешь так с собой разговаривать постороннему, совершенно чужому человеку?» «Егор, я жду ответа». «Ишь ты, гляди-ка, ждет она», — изумился Митрич, с восхищением уставившись на возмущенную девицу. «Слышь, Егор Александрыч, а это чего, и вправду, жена что ли, али невеста? А то бабы мои твердят, невеста какая-то приперлась к нашему учителю, я гляжу и не пойму, разве невесты они вот такие отбывают?» — удивленно продолжил дядь Вася, подхватил чашку с чаем и с удовольствием прихлебнул из кружки сладкого напитка. «Громко, вкусно, щедро». Елизавета поморщилась от громких некультурных звуков. «Вы кто такой, по какому праву?» — начала была бывшая невеста, но оборвал Баринову и жестко произнес. «Хватит, ты не у себя дома, веди себя прилично». «Но, Егор», — возмутилась Лиза. «Хватит, я сказал, не получается у нас разговор. Лиза, ступай-ка ты из моего дома, возвращайся в Москву и больше не приезжай. Строй свою жизнь и радуйся, что не связала судьбу с деревенским учителем и неотесанным чурбаном. Эка ты, суров, Александрыч, ой, суров», — с интересом проворчал Митрич, поглядывая то на меня, то на Лизавету. Баринова растерялась сначала, захлопала ресницами, затем вдруг возмутительницу моей спокойной жизни бросила в жар, щеки девичьи внезапно порозовели, девушка сморщила носик, глаза в очередной раз налились слезами. «Егор, зачем ты так? Прости меня, пожалуйста, просто мне очень больно, я не понимаю, что говорю». «Я так и понял, вот твой чай, пей и уходи». «Но, Егор», — воскликнула Елизавета страдающим голоском, — «я все сказал, а если я извинюсь?» — прошептала Лиза, поджимая губы и глядя на меня широко раскрытыми глазами, в которых разлилось море невыплаканных слез. «Я не специально, просто усталость, боль, ты понимаешь, как-то все навалилось, и ты не рад встрече». Баринова судорожно вздохнула. «Прирожденная актриса, причем по жизни, ей бы на театральную сцену, Глядишь, знаменитостью стала бы. Я молча буравил девчонку взглядом. Вот что мне с ней делать, в ночь не выгоню. Местность незнакомая, гостиницы такси в Жеребцово нет. Мало ли что с этой дурой приключится, если вообще добредет до так называемой автостанции. Да там и станция это, название одно, навес широкий до скамейка. По дороге обязательно нарвется на пьяных сельских жителей, нахамит и получит по красивой прическе от всего пролетарского сердца и широты души за наглость и хамство. Пьяные местные мужички не посмотрят, что перед ними девка, наваляют от души. А то, не дай бог, попадется вот такой вот идиот, как рыжий. Он ей слово, она ему в ответ 10, а то и пошлет в известное путешествие. А рыжий возьмет, да и с удовольствием покажет, что там и как, на том конце местности. И Лиску напугает до чертиков, а то и по-настоящему обидит, и себе, дураку, жизнь окончательно загубит. Вот куда ее девать, дуру такую, не иначе как к Митричу пристраивать на ночевку. Извините, пожалуйста, Василий, Дмитрич я, подсказал дядь Вася. Василий Дмитриевич, послушно повторила Лизавета, я мне просто очень, приочень больно, я ногу сильно подвернула, не соображаю, что несу, всхлипнула Лиза, из девичьих глаз потекли чуть ли не хрустальные слезы. Это всхлипывание вернуло меня в реальность из размышлений. Черт, похоже, невестушка решила, что я молчу и жду, когда она извинится перед Дмитричем. Что называется, нет худа без добра, а добра без худа. Я-то молчал по другой причине. Ладно, чай попьем, разберемся. Что извинилась, хорошо, кивнул Дмитрич, довольно жмурясь. У нас тут вежливых сильно уважают. Вот и я думаю, не может такого, что у Егора нашего Александрыча плохие товарищи. Хороший он человек, или невеста все жешь, а? Хитро прищурился дядь Вася, глядя на меня поверх чашки. Нет, отказался я от такого счастья. Да, одновременно со мной выпалила Лиза. Ага, гляжу я, пациенты в показаниях-то путаются, а? Довольно хохотнул дядь Вася. Так чего мне бабонькам-то моим сказывать? Они жешь теперича с моей-то, Стежка да Машка, спелися, житья мне не дают на пару, пожаловался Василий Дмитриевич. Ты понимаешь, Егор чего делается-то, а? Сочувствую, Василий Дмитриевич, улыбнулся я, с удовольствием обмакнул кусок сахара в кружку и с шумом отхлебнул чуть остывший чай на глазах у изумленной, потрясенной до глубины души Елизаветы. А ты попробуй, посоветовал я окончательно деморализованной девушке. Очень вкусно. Дядь Вась, скажи, а то... Поддержал меня Митрич, тут же сунул кусок в свою кружку и принялся пить чай в прикуску с сахаром. Так чего, Лизавета, никак за женихом примчалась, и кто ж ты профессии? Нам в колхозе молодые-то специалисты во как нужны, особливо ежели ты агроном, к примеру. Ну, или там зоотехник, тоже неплохо. Кто она у тебя, а, Александрыч? Не дождавшись ответа от Бариновой, Митрич пристал ко мне. Никто, дядь Вась, бывшая невеста. Расстались мы задолго до того, как я к вам сюда приехал. Вот ума не приложу, что девушке в наших краях понадобилось. Неужто по направлению, пошути Илья ехидным тоном. Егор, я отказываюсь обсуждать наши личные дела при посторонних. Фыркнула Лиза. Ты посмотрю, в кого ты превратился. Тебя здесь погубит. Патетически заломив руки, продолжили гостья. Ты стал ты как где твои манеры, что бы сказал твоя мама, Светлана Николаевна. А отец, что за ужас пить чай, залезая в кружку пальцами? Это не культурно. Ты бы еще в блюдце налил и прихлебывал. Да, Лиза, дружочек, плохо у тебя с выдержкой. Прорывается твой стервозный характер, никуда от него не деться. Видать, слишком много влюбленный Егор тебе позволял, что ты вот так, походя, мужика, которого считаешь своим, мордой по столу пытаешь поелозить, унижая и оскорбляя при посторонних. И как зверь в такую диву вляпался, уму не приложу, вроде и характер у парня был, да и сам не дурак далеко. А вот поди ж ты, любовь зла, полюбишь и кикимору столичную. А что, Митрич, хорошая идея, не находите? Улыбнулся я растерявшемуся дядь Васе, который замер с чашкой в одной руке и куском сахара в другой. А, очнулся Митрич, говорю, с блюдца-то чай сподручнее хлебать, расширил я свою мысль. Это точно, Александрыч. Помню, бабка моя, она только так и пила, с блюдца-то, говорила, так, мол, вкуснее, подтвердил Василий Дмитриевич, макнул сахар в кружку, отправил подмокшую сладость в рот и, довольный, запил чаем, все так же шумно и громко, вкуснее, ошарашенно выпалили Лиза, во все глаза глядя на Митрича. Я хмыкнул про себя. Похоже, бывшая невеста Егора не догоняет, что мы с Василием Дмитриевичем теперь уже на пару над ней издеваемся. И нет, стыдно мне не было. Очень хотелось сделать все возможное, чтобы Баринова забыла обо мне, да и вообще мою фамилию и дорогу в мой дом раз и навсегда, и оставила все свои матримониальные планы по отношению к Звереву. Надо, кстати, выяснить все-таки, зачем я ей так срочно понадобился, что она решила помириться, и заради этого бросила своего перспективного дружка, которым хвасталась в письме к Егору. «Чигай», — удивился Митрич, когда до него дошло, что Лизина слово вкуснее адресовала именно ему. «Вы неправильно говорите», — ледяным тоном отчеканила Баринова. «Слова вкуснее не существует. Есть слово вкуснее. Так понятней, а, вон и чего», — улыбнулся Митрич. «Ты, чего, тоже учителька, как наш Александрыч, что ли? А по какому предмету? Не как по русскому, а, нет», — процедила Баринова и демонстративно уставилась на меня, требуя всем видом избавить ее от общения с непонятным товарищем. Я проигнорировал призыв. «Ты, дочка, на меня не обижайся, старый я, поздно мне переучиваться-то, а чай пить мне вот так-то вкуснее. Вкусно, это же ж оно всегда. А чай, оно вкуснее в прикусочку, разницу чуешь?» Дядь Вася подмигнул опешившей Лихе, снова шумно отхлебнул из кружки. «Не чуешь?» — эх, огорчился сосед, посверлив Баринову взглядом. «Так, говоришь, чего расстались-а? Никак, мириться приехала?» Озадаченно покрутив головой, поинтересовался Митрич. Ответа дядь Вася не дождался и уточнил у меня. «А ты что ж, Александрыч, мириться будешь? Оно мне надо, оно мне не надо. Да и не ссорились мы, расстались как цивилизованные люди», — ухмыльнулся я, выбрал из коробочки очередной кусок сахару, макнул в чай и с удовольствием схрумкал на глазах у изумленной столичной публики. «Егор», — практически простонала Елизавета, прикрыв ресницы. «Ай!» — тут же вскрикнула девчонка. «Что такое?» — всполошился Митрич, ставя чашку на стол. «Мыша, что ли, заприметила? Так вроде же ж нету их у Александрыча». «Тут есть мыши!» — вскрикнула Баринова, поджимая ноги, и тут же прохныкала. «Нога, а-а, больно! Чего нога-то?» — не понял дядь Вася. «Александрыч, чего надо?» «Докторшу, так я мигом метнусь. Ты скажи, сынок», — разволновался Василий Дмитриевич. «Ничего не надо, дядь Вася. Гражданка в туалете ногу подвернула. Вот, видать, вспомнила, что болит», — усмехнулся я. «Егор, как ты можешь? Ты раньше не был таким жестоким», — практически всхлипнула Баринова, кривясь от боли то ли по-настоящему, то ли играя. «Мне правда больно. Пожалуйста, сделай что-нибудь». «Так чего, Александрыч, сбегать за фельдшерицей-то?» — уточнил Митрич. «Не надо, дядь Вася. Бинтом перемотаю, йодом намажу, к утру пройдет. Перелома и вывиха нет, значит, просто неудачно встала. Синяка, я смотрю, тоже нет, да и припухлость, если и есть, то едва заметная», — прокомментировал я. «Это да, это понятно», — важно покивал дядь Вася. «Так я чего приходил-то? Завтра во выходной, я там кое-чего раздобыл, надо б наглянуть, да и к бороде в мастерские. Времечко-то оно же ж летит, поджимает. Конструкцию-то надо б на колеса ставить. Достали, значит, это хорошо», — крикнул я из комнаты, роясь в шкафу в поисках коробки, в которой хранил всякое разное для первой помощи. За август чего только не насобиралось, когда пацаны и девочки в моем дворе готовились к 1 сентября. Бинты йод с зеленкой точно были. «Может, зеленкой разукрасить Баринову? Быстрее сбежит». «Так-то да», — ответил Митрич. «Так чего, Александрыч, мы завтра тады с Григоричем сами. Гости у тебя», — хитро добавил дядь Вася. «Да какие гости, сегодня же и съедут», — отозвался я. «Кстати, Василий Дмитриевич, а не возьмешь к себе на ночевку дорогую гостью из столицы? Оно не с руки незамужней девицы у холостого парня в дому ночевать. Да и кровать у меня одна». «А матрасик?» — удивился Митрич и тут же виновато прикусил язык. «Так возьму, отчего же ж не взять? Девка молодая, справная, поди, не храпит? Не то что моя бабка», — оглядев Баринову с головы до ног, выдал Беспалов. «Что, Егор, я к нему не пойду», — запротестовала Лиха. «Ой, у меня нога очень болит. Егор, я у тебя переночую, нам надо поговорить. Я не хочу к чужим людям. Егор, пожалуйста, я уеду завтра. Давай мы вместе уедем». «Егор, ну, последнее вряд ли», — ласково улыбнулся Бариновой. «Ты забыла, дорогая, я здесь на отработке. Уезжать мне еще рано, так что уедешь ты одна. И, надеюсь, больше не вернешься», — отчетливо добавил я. «Егор, «Ну, зачем ты так? Вот поговорим и тогда решим», – взволнованно заявила Лизавета. «Так чего, Александрыч?» – перебил Митрич Баринову. «Забираю гост-то, поздно жешь. И это, насчет завтерева. Завтра все по плану, дядь Вася. Как и договаривались, встречаемся в обед у Степана Григорьевича в мастерской. А я», – возмущенно пискнула Лиза, – «а ты, надеюсь, к обеду уже будешь ехать в автобусе в Новосибирск?» – отчеканил в ответ. «Но у меня нога болит, Егор. Как поеду одна?» – снова залепетала Баринова. «Мне, правда, больно. Сейчас исправим», – заверил я. «Снимай колготки», – приказал Лизавете. «Что?» – охнула гостья и густо покраснела, зыркая из-под ресниц то на меня, то на Митрича. «Александрыч, ты это ну не смущай девку-то вона, зацвела как маков цвет», – хмыкнул дядь Вася. «Так чего оставляешь, значится у себя что ли, или ко мне ведем? Машка родая будет, давненько у нас гостей-то не бывало. Егор, я тебя прощу, умоляю, требую, в конце концов», — вскрикнула Елизавета Юрьевна, испуганно глядя на меня. «Требуешь?» — удивился я. «Это по какому такому праву? Прости, пожалуйста», — тут же защебетал столичная гостья. «Я волнуюсь, и нога все эта кутерьма мне плохо воды. Ах!» — залепетала Лиза и начала заваливаться со стула. «Эк ее пробрала», — крякнул дядь Вася, с удовольствием наблюдая за третьим актом хорошо подготовленного спектаклем. «Ох ты, жеек-макарек! Александрыч, лови, падает жеш!» — охнул Митрич, дернувшись со стула. «Я успел первым, не дал гостье свалиться на пол». Глава 16. Евпатий Калавратий. «Ох, ты ж, чего творится-то?» — заохал Митрич, наблюдая за тем, как я подхватил падающую Елизавету. «И чего это с ней, а, Александрыч? И куда теперь ее? Может, это скорую вызвать? Эй, девка, ты там чего, окочурилась или жива?» Митрич подошел поближе и потыкал заскорузлым пальцем Елизавету в ногу. Баринова не подавала признаков жизни. Судя по дыханию, обмороком тут и не пахло, Лизавета просто усиленно делала вид, что ей совсем нехорошо. «Ну да ладно, упала, так упала, будем лечить. Где-то у меня вроде на шатырь завалялся, сейчас оживим». «Так чего, Александрыч, фельдшерицу звать?» – волновался Митрич. «Нет, Василий Дмитриевич, говорю же, сами справимся», – отмахнулся я от предложения дядь Васи. «Шторку мне придержите, пожалуйста», – попросил соседка. «Вместо межкомнатных дверей у меня, впрочем, как и во всех сельских домах, висела плотная занавеска». Митрич суетливо выдвинулся вперед, отодвинул ткань и придержал рукой, чтобы полог не упал на голове. Я шагнул в комнату, донес Лизавету до кровати и аккуратно опустил обморочную на покрывало. Сам присел рядом, на край. «Ну, чего там, Александрыч?» – распереживался Митрич. «Разберемся», – ответил я. «Не шумите, Василий Дмитрич, будем слушать. Как по мне, пациент скорее жив, чем мертв», – равнодушным тоном ответил я. «Но ежели чего, думаю, Степанида Михайловна домовину мне одолжит, как думаете? Я ей потом новую куплю. Гроб что ли? Дык одолжит. Чего ж не одолжить?» – растерянно пробормотал дядь Вася, но потом заметил, что я улыбаюсь, шутку оценил и поддержал. «Стиша баба хозяйственная, у нее и загробное одеяние заготовлено, и подушечка пошита. Кружавчики видал какие, так-то она сама вязала. И кладбище у нас хорошее, тихо там, спокойно. Река далеко, по весне не топит». Митрич принялся перечислять достоинства жеребцовского погоста. «Да вы что?» – наигранно удивился я, внимательно наблюдая за неподвижным красивым личиком. Лицо Бариновой в какой-то момент дрогнуло, ресницы затрепетали, но Лизавета сдержала свой порыв и продолжили старательно притворяться. Я усмехнулся и продолжил сверлить гостью взглядом. Митрич продолжил расписывать прелести местного кладбища, обещая лично выбрать сухое, светлое местечко и выпросить у своей бабки самые красивые цветы на гробничку, чтобы и глаз радовали, и цвели с весны по осень. Митрича я не перебивал, слушал и внимательно наблюдал. Реакции ноль, только щеки слегка порозовели, видимо, от словесного воздержания. Думаю, Лизавете очень хотелось высказать болтливому соседу все, что она о нем думает, но обморочное состояние оказалось важнее. Ладно, приступим к медицинским процедурам. Я принялся осторожно похлопывать Лизу по щекам, но упрямая Баринова продолжала возлежать на подушках, бледная и неподвижная, никак не реагируя на мои пощечины. Голова девушки безвольно каталась по подушке, но бывшая невеста упрямо отказывалась открывать глаза. «Померла?» – чересчур радостным тоном поинтересовался Митрич, подходя поближе. По телу Лизы прокатилась легкая дрожь, Пухлые губы на секунду гневно сжались, но тут же расслабились. «Вроде нет, сейчас проверим», — хмыкнул я. Я прижал два пальца к шее, проверяя пульс. Понятное дело, и пульс присутствовал, и дышала обморочная слишком ровно для потерявшей сознание. Проверив пульс, обхватил пальцами тонкое женское запястье, принялся считать, чтобы убедиться, мне не показалось и девица действительно притворяется. Переходим к плану. Я поднялся с кровати и пошел к шкафу. Вспомнил, что аптечка осталась на кухне и отправился за ней. «Это чего за план-то такой, а, Александрыч?» – удивился Митрич, топая следом. «Хороший план, дядь Вась, надежный», – доставая бутылек с нашатырем, – объявил я. «А-а-а, вижу, сынок, и верно, хороший план», – хихикнул сосед. «Поможет? Вот сейчас и проверим». Мы вернулись в комнату. Я снова опустился на край койки, отвинтил крышечку, поднес флакон с девичьему носу. Ноздри дрогнули, глазные яблоки задергались под закрытыми веками, даже пара слезинок скатилась по щекам, но упрямая столичная штучка по-прежнему лежала неподвижно, якобы в глубоком обмороке. «Ишь ты, кремень девка-то!» — одобрительно хмыкнул Митрич. «Так, Василий Дмитрич, а ну-ка, принесите, пожалуйста, кружечку холодненькой водички. Сейчас будем приводить нашу спящую красавицу в состояние стояния простым народным средством», — громко и четко попросил я дядю Васю. «Это я сейчас, Александрыч, с нашим удовольствием. Это я мигом», — засуетился Василия Дмитриевича, метнулся в кухню и загремел железной кружкой по стенкам железного ведра. «Ведро с чистой колодезной водой всегда стояло у меня на кухне, прикрытой крышкой. Я внимательно наблюдал за лицом Лизаветы, вслушиваясь в звуки, раздающиеся с кухни. Веки девицы дернулись, но страдалица тут же постаралась замереть. Через полминуты дядь Вася нарисовался в комнате и протянул мне кружку с водой. Я внимательно посмотрел на Лизу, заметив, как дрогнули девичьи ресницы, чуть проявился румянец, но Баринова продолжала изображать глубокий обморок. «Ага, красавица», — ухмыльнулся я про себя. «Наблюдаешь, да, слушаешь, думаешь, что же я буду делать дальше? Ну, извините, дорогая Елизавета Юрьевна, я не Иван Царевич, а вы не спящая красавица, чтобы я вас тут поцелуями будил. Ну что, Митрич, сейчас ты увидишь чудо». «Это какое такое чудо, Александрыч?» – заинтересованно спросил дядь Вася, подходя поближе. «Как друг спасает жизнь друга», – хмыкнул я. Набрал побольше воды в рот и со всей силой молодого сильного организма фыркнул влагой на лицо Лизаветы. В последний момент Баринова, видимо, что-то почувствовала и распахнула ресницы, так что вода попала непосредственно в глаза тоже. «Ай, Егор, а-а, да как ты, какого, Егор, как ты мог?» – завизжала Баринова, подскакивая на кровати, размазывая тушь по щекам. Но только я раскрыл рот, чтобы поздравить Лизу с благополучным выздоровлением ноги, как буквально в ту же секунду после водной атаки Елизавета застонала, схватилась за ногу, заохала и демонстративно упала на подушки. «Ой-ой-ой», — негромко застонала Баринова, закатывая глаза. «Его ор, мне плохо, у меня очень болит нога, дергает очень», — продолжала стенать Елизавета. «Мы же с Митричем с невозмутимым видом наблюдали за спектаклем. Уверен, поврежденная нога не была домашней заготовкой, случилась импровизация, но какая талантливая игра». Дядь Вася аж прицекивал от удовольствия. «Водички», — любезно предложил я. «Что?» — вскинулась Лиза, распахивая ресницы. «Водички, говорю, налить, глядишь, полегчает, Егор», — прошипела Лиза. «Какой ты стал невозможный, не люблю, когда мне врут». «Успела забыть?» — поинтересовался я. «Но у меня правда болит нога», — воскликнула Лизавета со слезами в голосе. «Честное слово, ага, верю», — хмыкнул я, начиная раздражаться. «Можешь заканчивать цирк с конями, сегодня переночуешь у меня». Глаза Бариновой обрадованно вспыхнули, губы дрогнули в улыбке. «Рано радуешься». «Так это, Александрыч, ты чего?» — удивился Митрич. «Ноль, говорю же, моя бабка рада будет. Да и постелю мы хорошую выделим. Опять же шпирина мягкая, подушка на гусичьем пуху. Все как у людей, ты не сомневайся, сынок. Приютим твою зазнобу», — заверил дядь Вася. «Не зазноба она мне, дядь Вась, а за беспокойство спасибо, Василий Дмитриевич. Только боюсь, намаетесь вы с капризной столичной штучкой», — ухмыльнулся я, наблюдая за тем, как меняется лицо Елизаветы. Поначалу, когда Митрич запел песню о ночевке в его оме, Баринова аж скривилась и раскрыла рот, чтобы продолжить концерт. Но тут я отказался, и довольная потерпевшая расслабленно откинулась на подушку, удовлетворенно прикрыв ресницы. «Остаешься до завтра. Утром провожу тебя на автовокзал. Посажу на автобусы, чтобы больше я тебя в своей жизни не наблюдал». «Ясно». Очень хотелось в душе спать. Даже есть уже не хотелось. Настолько меня утомило присутствие незваной гости. «Черт, и выспаться завтра не получится. Надо до ухода в мастерские выпроводить Баринову из села, чтобы точно не вернулась под предлогом опоздания на автобус. Егор, пожалуйста, давай поговорим», — взмолилась Лизавета, приподнявшись на локтях. «Обязательно поговорим», — согласился я. «Только, пожалуйста, пускай он уйдет», — пролепетала Баринова, ткнув наманикюренным пальчиком в сторону Митрича, который уже разместился на стуле возле окна, ожидая продолжения спектакля. «Так я чего, я и пойду тогда», — расстроенно засуетился дядь Вася. «Раз у вас тут все сладилось», — Василий Дмитриевич хитро мне подмигнул. Я не стал его разубеждать, все равно на селе каждый придумает свою историю и поделится с соседом. «Ну, до завтрего тогда, Александрыч, значит, не забудь, в обед в мастерских». «Не забуду, дядь Вася, не забуду». Я поднялся с кровати, Лиза потянулась за мной, но, заметив мой недовольный взгляд, снова откинулась на подушку и замерла, старательно изображая измученную болью дамочку. Кинул короткий взгляд на Лизавету и приказал: «Лежи на месте, сейчас вернусь». «Егор, ты куда?» — всполошилась Баринова. Я проигнорировал вопрос и вышел вслед за Митричем в сенцы. Дядь Вася удивленно оглянулся на меня на пороге. «Ты чего это, Александрыч, у тебя же там гостья больная лежит. Страдает же ж», — хмыкнул Митрич. «Пойдем-ка, дядь Вася, я тебя до калитки доведу». «Ну, пойдем, чего же ж не пойти-то?» — кивнул дядь Вася. «Ну, рассказывай, Александрыч», — обстоятельно проговорил Василий Дмитриевич, как только мы остановились возле калитки. «Об чем поговорить хотел?» — поинтересовался дядь Вася, раскуривая свою папироску. «Да так, покурить решил, подышать воздухом перед сном. Дома душновато», — отбрехался я. ну да», — согласно покивал Митрич, чиркая спичкой. «Эк тебя угораздило, чего делать-то будешь? До утра потерплю, а завтра домой отправлю. Я бы и сейчас сбагрил куда подальше, да ночь на дворе. А к вам правда не хочу, поверьте, достанет она вас до утра своими капризами», — повторил, видя, что Митрич снова хочет предложить свои услуги по ночевке. «Честно говоря, Василий Дмитриевич, если бы не нога, выгнал бы сразу». «Ох, Александрыч, хороший ты парень, но молодой еще», — хмыкнул Митрич. «Неужто взаправду веришь про ногу-то?» «Да нет, конечно, видно же, придуривается. Но девчонка же, в ночь не выгоню, местность чужая. Пускай ее думает, что все получилось. Послушаю, что скажет, и на автобус. А ну как остаться решит?» — прищурился дядь Вася, буравя меня хитрым взглядом. «Не зря же ж примчалась на край света с Москвы-то, осознала да поняла, какого парня потеряла-то. А, нет уж, мне и даром такого счастья не нать, и за деньги тоже не возьму», — открестился я от нарисованной перспективы. «Сомневаешься, это хорошо», — покивал дядь Вася. «Токмо вот для семьи плохо, ежели сомневаешься. А нога-то да, никак ушибленной-то не выглядит. А нож, когда ногу-то подвернешься, синяк на пол ноги-то, опухоль всяческая. А тут ножка гладенькая, тоненькая. Врет невеста твоя, точно тебе говорю, Александрыч». «Так и я о чем», — согласился с Митричем. «Придуривается, но доказать-то не могу. Обратно пойду посмотрю в окошко, что да как. А на утро у меня план имеется, если невестушка бывшая продолжит театральное представление». «Чего?» — переспросил дядь Вася. «Если врать продолжит и по доброй воле на автобус не пойдет, у мен план запасной уже имеется», — усмехнулся я. «А то, может, оставишь», — хитро улыбнулся Митрич. «Ну а чего, проверочку ей устроим, поглядим, как она в сельском быту-то определится. Глядишь, и выйдет из девки-то хорошая жена. Опять же ж откормим на наших-то харчах. Уж больно она у тебя, Александрыч, тонкая до звонка. А ну как рожать, поломается, покуда выносить дитя-то будет. Василий Дмитриевич, какие дети? Домой, в столицу. Пусть там и рожает», — отказался я. «Я, дядь Вася, с такими людьми, как Елизавета, в разведку не пойду, в одном поле». «Ох, извини, дядь Вася, в общем, в одном поле рядом не сяду». «Эх ты, молода, зелена», — посокрушался Митрич. «Ну, ежели так, то одна дорога девки-то, домой. Не приживется она у нас с таким-то характером и нутром. Ты гляди, ежели чего, прибегай. приютим твою-то на ночь. Вот это отдельное спасибо, Василий Дмитрич. Но к утру я гостью дорогую незваную постараюсь вылечить. Так она чего, взаправду из самой столицы за тобой прикатила, уточнил дядь Вася. Так может, нет, Василий Дмитриевич, не начинай сначала. Нет никакой любви промеж нами. Выгоду какую-то углядела для себя, понять бы еще какую. Но думаю, сегодня выясню. Похоже, уговаривать будет в Москву вернуться, на должность престижную пойти. А вот любопытно мне, Егор Александрыч, а чего-то ты от должности-то хорошей отказался, внезапно поинтересовался Митрич. В столице-то работать да и жить поди полегче. Там у вас, небось, и газ есть, и вода, и всякие прочие удобства в самом дому, а то и в квартире имеются. А у нас тут ничего нету, вон и туалет на улице. Летом-то ладно, а вот зимой, усмехнулся дядь Вася, пристально меня рассматривая. Опять-таки, печку зимой топить, да и теплее у вас в Москве-то, небось, не то, что у нас. Да скучно мне там, дядя Вася, улыбнулся я. Это как так, опешил Митрич. Театры эти самые, музеи оно ж все в Москве-то, а ты говоришь, скучно. А как по-другому? За меня родители всю жизнь расписали, распланировали. На ком жениться, где работать, как карьеру делать. А мне оно, знаешь, своего хочется, настоящего, чтобы не потому, что отец у меня при должностях и званиях, или матушка важная чиновница, а потому что вот он я, Егор Зверев, сам из себя чего-то представляю, самостоятельно всего в жизни добился, чего-то достиг, потому и уехал из столицы, решил, так сказать, начать жизнь с чистого листа. Так-то оно так, да только трудно тебе по жизни-то будет, сынок, с таким-то характером, покачал головой Митрич. С каким? Полюбопытствовал я. Характер-то у тебя легкий, веселый, и человек ты хороший, иначе детишки к тебе не потянулись бы, а они за тобой вон хвостом ходят. Дядь Вася замолчал, задумался. Да только оно ж по нынешним временам без родственников и знакомств никуда. Глядишь, батьку бы послушал, да и многим облегчение вышло, ежели бы в начальники выбился. А, Александрыч, ты гляди, чего в школе-то натворил. И детишкам хорошо, и взрослым приятственно. Митрич улыбнулся и подмигнул мне. Нет, Василий Дмитриевич, не привык я за чьей-то спиной прятаться. А ну как я не настолько талантлив, к примеру, займу чье-то место, а, что тогда? Выдвинул свой аргумент. Ну да дураков-то в начальниках много, это ты верно подметил, Александрыч, задумчиво проворчал Митрич. Ну да, бог не выдаст, свинья не съест, прорвемся, сынок, Митрич хлопнул меня по плечу. Ты гляди, ежели чего, приноси свою красавицу. Чай, лишняя кровать, да подушка с одеялой всегда отыщется. Спасибо, Василий Дмитрич, поблагодарил от души. Ну, пойду я, что ли, а то девки-то мои ждут-то меня с новостями. Подзадержался я. Передавайте привет Степаниде Михайловне и Марии Семеновне. Спокойной ночи, дядь Вася. Это как есть водится, передам обязательно, степенно кивнул Митрич. Мы обменялись рукопожатием. Я закрыл за Василием Дмитриевичем калитку, докурил сигарету, выкинул бычок в мусорное бедро, в очередной раз подумав, что пора бросать эту вредную привычку, пока окончательно не прижилась, и неторопливо зашагал к дому. Поглядим, послушаем, как там болезная наша лежит, вылеживается. Глава 17. Болезная вела себя по-хозяйски, точнее, как крыска-тихушница, которая попала в новую обитель и теперь торопливо осваивается, пока не вернулись хозяева территории. Я с любопытством наблюдал в окно за тем, как Елизавета Юрьевна Баринова, интеллигентка-москвичка в каком-то там поколении, вся такая из себя правильная девочка хороших родителей с приличным воспитанием шарится по моему столу. Что уж она пыталась там найти, черт его знает, но факт оставался фактом. Лиза методично и торопливо просматривала мои тетради, конспекты, перелистывала учебники, по которым я готовился к урокам, перетряхивала бумаги, даже заглянула в пачку порезанной цветной бумаги, которую я забыл после очередной поделки на подоконнике. Вот, воровато оглянувшись на окна и занавеску, что отделяла кухню от комнаты, Баринова осторожно выдвинула ящик стола. Что характерно, девица при этом крепко стояла на обеих ногах, вполне прекрасно опираясь на ту самую, которую якобы повредила, и ничего у нее при этом не болело. Кстати сказать, своим письменным столом я гордился. Еще бы, уж не знаю, откуда он появился у предыдущей хозяйки, но мне повезло, что не сгнил в сарае. Именно там я его и откопал. Привел в порядок, почистил, отшкурил, покрасил, покрыл лаком, который помог раздобыть вездесущий Митрич. И теперь у меня вместительный белый стол с двумя тумбами и широкой столешницей в стиле шик-би-шик. Правда, модный он по меркам будущего. Дядь Вася так и не понял, почему я оставил потертости. В ящиках стола монстра, который занял почти всю короткую стену, кроме карандашей и прочих письменных принадлежностей, Баринова ничего не обнаружила. Да там и не могло ничего находиться, я еще не до такой степени оброс вещами. Сомневаюсь, что Баринову заинтересуют мои чертежи всяких разных приспособлений из моего будущего, в том числе лампочки Ильича. Баловался я в свободное от работы и учеников время, зарисовывал все, что создавал своими руками, все, что помнил и мог воссоздать в этом времени, чтобы улучшить собственную жизнь. Не боялся я и за разрозненные заметки, в которых черкал собственные мысли о воспитании человека будущего, попытки структурировать все знания и создать какой-то план или вывести теорию, с моей точки зрения, были сырыми, отрывистыми. Ну а планы сценариев на различные школьные мероприятия и вовсе ценности не представляют. К моему удивлению, именно папка с набросками новой воспитательной теории заинтересовала Баринову больше всего. Лиза быстро, но достаточно внимательно изучила именно эти мои записи. В какой-то момент мне даже показалось, что гостья приватизирует несколько черновиков, но нет, аккуратно сложила все листики обратно в папку, завязала красивым бантиком и положила обратно в ящик. Вот этим бантиком Елизавету Юрьевну модно прихватить за любопытство. У меня-то папка была завязана небрежным узлом. Изучив все ящики и полочки стола, Лизавета разочарованно поджала губы, медленно окинула комнату задумчивым взглядом. Я уже собрался покинуть свой наблюдательный пост, когда шустрая гостья уверенным быстрым шагом двинулась к платяному шкафу, оглянулась на кухонную занавеску и решительно распахнула дверцы. Правая створка отчаянно заскрипела, девчонка вздрогнула, испуганно замерла, прислушалась, готовясь сорваться в любой момент и кинуться на кровать. Но я остался стоять на месте, ожидая развязки. Убедившись, что в дом никто не заходит, Лизавета быстренько перетряхнула мой скудный гардероб, прощупала пару костюмов, просмотрела каждую рубашку, заглянула на полки и пошарила руками под тонкой стопкой майк. Даже в нижнем белье не постеснялась порыться. «Деньги что ли ищет?» — мелькнула мысль. «Зачем? Я ж не олигарх какой, в смысле, не партийный босс с крупными заначками». В какой-то момент Баринова развернулась ко мне в профиль, и я заметил самодовольную улыбку на ее лице. «С чего бы это?» И тут до меня дошло. Похоже, увидев меня вместе с Оксаной, Елизавета решила, что Гринева, моя девушка, которую я встретил уже здесь, в Жеребцово, и теперь Баринова искала доказательства того, что Оксана Игоревна ей не соперница, или доказательства обратного. Ну а что еще она могла решить, после того, как я оборвал ее хамские высказывания и, бросив московскую гостью, отправился провожать фельдшерицу домой, а жилье-то оказалось в двух шагах от моей избушки, Гринева могла и сама дойти, но я не позволил. Я ухмыльнулся. Даже жалко, что завтра от Лизаветы избавлюсь. Можно было бы повеселиться, устроить незваной гостье хорошую моральную встряску, чтобы больше ко мне не совалось. Но втягивать Оксану в детские игры с ревностью и прочей ерундой, неправильно и некрасиво. Сам разберусь, благо, опыт избавления от навязчивых перспективных невест у меня имеется. Да и нет желания задерживать Баринову в собственном доме дольше необходимого. А вот теперь пора. Решил я, заметив, как Елизавета повторно огляделась по сторонам, о чем-то задумалась, а затем вернулась к кровати, приподняла край покрывала, наклонилась и заглянула под койку. Ну правильно, где же еще хранить чемодан в такой маленькой комнате, как не под кроватью, а там дневники Егора и прочие разные вещи, не предназначенные для любопытных глаз Бариновой. Я громко затопал по крыльцу, шумно открыл двери и ввалился на кухню. Когда отдернул занавеску, Лизавета уже лежала на покрывале как ни в чем не бывало, прикрыв глаза ладошкой. Картину я оценил, посмотреть было на что. Эффектная поза возлежащей на койке девицы выгодно подчеркивала каждый изгиб красивого тела, без пошлости и вульгарности. Да только плевать мне на Лизаветины прелести. Не заметив интереса, Баринова опустила руку и глубоко вздохнула, томно прикрыв ресницы. Но и этот способ не сработал. Ну что, поговорим. Грубовато и без предисловий поинтересовался я, прошел к письменному столу, развернул стул, но прежде чем усесться, оглядел свое рабочее место, демонстративно приподнял бровь и посмотрел в упор на московскую гостью. Баринова, конечно, постаралась разложить все вещи на свои места, на которых они находились до устроенного ею обыска. Но мой наметанный взгляд определил сдвиги, в том числе и незакрытый до конца ящик стола. Надо отдать должное, столичная гостья еще не до конца превратилась в циничную суку, потому даже опустила глаза, при этом усиленно изображая невинность. «Так зачем ты приперлась, Елизавета Юрьевна?» – поинтересовался я, усаживаясь на стул, чтобы видеть мое лицо. Бариновой пришлось изменить позу, отчего разрушился весь эффект соблазнительности. Девушка, скривившись якобы от неприятных ощущений в больной ноге, повернулась на бок, чуть подтянулась повыше, оперлась на локоть, все еще пытаясь соответствовать образу неотразимой приболевшей красавицы. И где только понабралась. «Егор», заметно поморщившись, мягко произнесла Лиза. «Зачем ты так? Я совершила огромную ошибку. Лиза, я очень устал, день выдался тяжелым», — перебил я, наплевав на все правила приличия. «Про ошибку и прочее я уже слышал. Не начинай сначала. Зайди с конца, а еще лучше просто ответь мне на вопрос. Какого черта ты приперлась из Москвы ко мне в село?» «Но», — попыталась возразить Баринова. «Никаких «но», я не оставил ей шанса. Или говоришь как есть прямо сейчас, или мы молча ложимся спать, а завтра с утра я посажу тебя на автобус до Новосибирска. Спать тебе осталось хм совсем ничего. Первый рейс в 6 утра». Елизавета Юрьевна возмущенно раскрыла рот, тут же закрыла, некрасиво пожала губы. Через секунду снова раскрыла красиво очерченные губки, умело подчеркнутые помадой, намереваясь прочитать мне лекцию по манерам, и снова передумала. Лиза явно не понимала, как себя вести в этой ситуации. Тот Зверев, которого она помнила, совершенно не походил на Зверева, с которым она столкнулась здесь и сейчас. И не мудрено, судя по воспоминаниям, которые во мне остались, Егор парень не глупый, сильный, смелый, умный, с характером. Познакомившись с Елизаветой Бариновой воочию, я до сих пор не могу понять, как это нормальный юноша со здоровыми амбициями, честный и порядочный, умудрился влюбиться вот в этот продукт советской партийной элиты. Просто потому что сам относился к этой самой советской золотой молодежи. Как сумела эта девица так обработать Зверева, практически полностью подчинить себе? Приворожила что ли? Или права народная пословица: «Любовь зла, полюбишь и вот такую Баринову»? У несчастного Зверева словно воля оказалась парализованной, настолько парню снесло крышу от Лизаветы. Он не просто жил той девочкой, дышал ею, он в какой-то момент практически растворился в ней, исполнял все прихоти и желания, терпел все капризы, делал только то, что хотела она. В результате растерял почти всех своих друзей. Радует, что парнишка, в конце концов, взбрыкнул, разорвал отношения. Похоже, на пацана шла планомерная атака со всех сторон. Два семейства одинакового статуса и уровня, родители при должностях, характер у отцов, похоже, не из приятных. Как сказал глава семейства, так и должно быть сделано, без учета плюрализма мнения и прочей демократии. И Зверев ведь со своим отцом всегда конфликтовала, не желал жить по его указке. Все изменилось после армии, когда Егор познакомился с Лизой. То, что не сумел сотворить с сыном родитель, спокойно сделала Баринова. А уж Лизавета выросла с полным осознанием того, что весь мир крутится только вокруг нее одной единственной неповторимой. Все прихоти выполняются, все мальчики покоряются. Уверен, Егора глава семейства Бариновых посчитал самой перспективной кандидатурой в мужья дочери. Собственно, как и родители Зверева желали породниться с семейством Бариновых, полностью одобрив девочку из хорошей семьи. На Егора и отец, и мать возлагали большие надежды. Впрочем, было с чего. Учился парень со школьной скамьи на отлично, но и это не важно. Не все отличники способны на карьерный рост. Хорошие ученики делятся на две категории: заучки-зубрилки и те, кто действительно понимает, что изучил. Так вот, последние зачастую и не учатся в полную силу, схватывают все на лету, читают с интересом научную и околонаучную литературу, спорят с учителями по теме, а не просто ради спора со взрослым, но чтобы понять, разобраться, убедиться или опровергнуть общепринятое. Такие дети копают глубоко, расширяя свой кругозор. Как правило, либо к концу школы уже знают, кем хотят быть, либо с первого класса осознают и целенаправленно стремятся к своей цели. При этом успевают и дружить, и хулиганить, что называется. Про таких в народе раньше говорили: поцелованные боженькой. Заучки-отличники, зубрилки, ботаны – самые несчастные ребята. Их родители заставляют получать хорошие, Вернее, отличные отметки. Для них четверка – это огромная трагедия. Тройка или двойка – это и вовсе за гранью, до истерики, до трясущихся рук и слез. Тут не ребенок с амбициями. В этой ситуации родители пытаются реализовать через собственного детеныша свои мечты, цели, все то, чего папа или мама, или оба вместе не сумели достичь самостоятельно. Отсюда и гонка за отметками, бесконечный бег по кругу выше, лучше, больше. В смысле, ты можешь лучше, ты должен быть первым, почему четверка? Значит, плохо подготовился. У моего сына, дочери, не может быть провалов. Ты недостаточно старался. Жуть, одним словом. В большинстве своем такие дети не умеют самостоятельно думать и выходить за рамки навязанных и доказанных теорем и прочих школьных дисциплин. Есть шанс, если ребенок поступает в институт и уезжает в другой город, с хорошей базой знаний, вырвавшись из-под жесткого прессинга, у затюканного отличника жизнь может поменяться. И тут опять два пути. Или сорвется во все тяжкие, или постепенно выровняется и поймет, чего хочет сам. Землю крутит такие, как Егор. Креативит, ищут новые, пробуют, ошибаются, падают и поднимаются, и снова пробуют, идут к своей цели. Если, конечно, не вляпываются вот в такую, как Лиза. Хотя, Зверев молодец, характер все-таки не потерял. Вон как взбрыкнул, поругался с родителями, бросил невесту, выбрал свой путь. Лиза, впрочем, тоже молодец, умница, красавица, и характер налицо. Такая жена любого лейтенанта приведет к генеральским погонам. Умелой рукой будет направлять, фильтровать друзей и увлечения, решать, куда в отпуск и кому занести при необходимости. Но с Егором где-то что-то пошло не по плану, и вот теперь Баринова не понимает, что не так и как себя вести. План-то возвращения Зверева строился на старых показателях, а тут практически новый человек. Тот, каким Егор уходил в армию, ну и плюс сверху мой характер и опыт наложился. Так что, готова поговорить? Поторопил я зависшую в прострации Елизавету. Ну еще бы не зависнуть бедной девочке. Ехала-то она к старому Егору, а встретилась совершенно с неуправляемой его копией. Впрочем, уверен, Зверев вдали от Бариновой довольно быстро пришел в себя. Не потому ли парень сбежал от семьи и от такой замечательной невесты? Но, Баринова тряхнула эффектно волосами. И когда только успела распустить свою безупречную уложенную прическу, удивился я, только сейчас заметив, что густые блестящие волосы девушки рассыпались по плечам, одна прядка скользнула и упала на грудь. Кстати, и пуговичка верхняя на безупречно отглаженной блузке вдруг оказалась расстегнутой, чтобы, значит, соблазнительную ложбинку мне показать. Ну да, молодые чем думают, явно не головой, частенько совершенно другим местом, которое пониже пояса. На то и Лизин расчет. Сбить с мысли, отвлечь. Я равнодушно скользнул взглядом по прелестям Бариновой, которые так явно мне демонстрировались, поднялся и пошел на кухню. Там на печке у меня лежал запасной матрас, старенький, но вполне пригодный для того, чтобы переночевать на полу. От старой хозяйки остался. Новый я сам купил, с первой зарплатой отложенных Егором денег, а старый привел в порядок и решил не выкидывать, оставил на всякий случай. Вот этот случай и настал. «Егор, ты куда?» – всполошилась Лизавета. «Стелиться. Спать буду. Разговор у нас не получается, значит, будем спать», – не оглядываясь, бросил через плечо. «Егор, я вернись, пожалуйста. Давай поговорим», – воскликнула Баринова, наконец-то смирившись с тем, что не все идет по ее плану. Точнее, все пошло не так, как она задумывала. Я промолчал, достал матрас, вернулся в комнату, бросил сверток на пол, уселся обратно на стул, в упор глянул на Лизавету и отчеканил. «Говори». Лиза попыталась улыбнуться, даже похлопала игриво ладошкой, приглашая пересесть на кровать, но я проигнорировал предложение. Баринова демонстративно тяжело вздохнула и заговорила. «Егор, понимаешь». Лизавета приподнялась, облокотилась на ладошку, завозилась, пытаясь сесть поудобней, при этом четко помня о том, что у нее болит нога. Баринова морщилась, пыхтела, сопела, стреляла в меня глазками, рассчитывая на помощь, кривилась, то и дело притрагиваясь к щиколотке. Но я продолжал спокойно сидеть на стуле, равнодушно наблюдая за всеми потугами. Наконец, гостья устроилась, спустила ноги на пол. Ту, которую якобы подвернула, оставила на весу. «Подай мне сумку», — велела Елизавета командным тоном. «Ага, сейчас, бегу аж волосы назад». Я холодно улыбнулся и не двинулся с места. «Пожалуйста, Егор, подай мне сумку», — Тут же спохватилась Лиза, нежно улыбнулась и добавила: «Я оставила ее на кухне». Глава 18. Ну, чистая лиса, не зря Баринову назвали при рождении Елизаветой. Как там в русских народных сказках? Лиса Патрикеевна, я как-то задался целью и узнал, почему рыжую зверушку прозвали по отчеству именно Патрикеевна, а не, к примеру, Васильевна или там Федуловна. Оказывается, был такой князь новгородский, Патрикей, изворотливый чертяка, коварный, одним словом, очень хитровыдуманный. Вот с него-то и пошло, прилипло к имени Патрикей слово «хитрость». Вот и наградили лисицу-сестрицу этим отчеством, как самого хитрого зверя. Теперь вот и Лиза у меня ассоциируется с пресловутым Патрикеем. «Держи», я кинул сумку на кровать, игнорируя протянутые Лизины руки. Баринова недовольно нахмурилась, но тут же расцвела улыбка и поблагодарила. Я снова уселся на стул и пока ждал начала разговора, наблюдая за тем, как девушка что-то ищет в сумке, прикидывал, а не свалить ли мне из дома куда подальше, например, к Митричу. Ночевать с Бариновой в одном доме без свидетелей очень не хотелось. Вот не знаю почему, но интуиция кричала уходить. А интуиции я привык доверять. Столы и шкафы столичная гостья уже все облазила, а чемодан, пожалуй, прихвачу с собой. Спрячу в сарае, сделаю вид, что смену одежды в нем понесу. На самом деле трусы-носки распихаю по карманам, а вот дневник Егора надобно вынести из дома, чтобы чей-то любопытный лисий нос не залез, куда не просили. А что, хорошая идея, решено, попрошусь на постой к дядь Васе. Оно, конечно, бежать из собственного дома такое себе решение, но и подставляться под откровенную подставу не лучший выход. То, что у Лизы богатая фантазия и полный порядок с импровизацией, которую они с удовольствием применят в случае необходимости, я нисколько не сомневался. Вон как с ногой-то все провернуло. А тут либо не спать всю ночь с такой гостьей, либо проснуться и узнать, что Баринова беременна, а то и изнасилована нехорошим непокладистым злодейским мной. А дальше выбор простой. Женись или сядешь. Вот. Лиза расцвела улыбкой, вытащив из недр своей сумочки какую-то серую бумагу. Что это? Поинтересовался, не делая попытки подняться. Газета, еще шире улыбнулась Баринова. Ну, газета и что? Не понял я. Ради какого-то клочка бумаги ты тащилась через полстраны, чтобы сказать мне, это газета. Хмыкнул я. Лиза, я взрослый человек, что такое газета знаю. Даже выписываю, я кивнул на стол, там на краю лежала приличная стопка прессы. Некоторые я покупал, чтобы освежить в памяти события моей новой современности. Пару штук выписал, чтобы быть в курсе последних новостей. Елизавета удар приняла, даже лицо не скривила. В этой газете, Егор, начало было Елизавета, но тут же состроила милую моську и нежным голоском попросила: «Егор, пожалуйста, пересядь поближе». «Ну что мне, кричать, что ли, на всю комнату?» Баринова умильно улыбнулась и похлопала ладошкой по покрывалу рядом с собой. «Да не такая уж и большая у меня комната. Да и я вроде не глухой, со слухом все в порядке. Говори, или расходимся спать». Я широко и смачно зевнул, даже не подумав прикрыть рот рукой, как порядочный юноша. Лиза сморщилась, но замечаний не последовало. «Куда расходимся?» — всполошилась Елизавета. «Баринова, хватит Ваньку валять и дуру включать. Говори, зачем приехала?» — рявкнул я. «Какой ты стал злой в этой своей деревне?» Глаза Елизаветы вновь наполнились слезами, грудь бурно вздымалась, пальчики нервно мяли старую газету.